Глава 7. Наутро Руднев написал несколько записок о намерении нанести визиты и, получив приглашение, отправился собирать информацию по благородным московским гостиным. Слух о причастности Дмитрия Николаевича к расследованию скандального убийства Михайловского, как и предполагал Терентьев, распространился в свете со скоростью пожара, и оттого интерес к его персоне, и без того всегда довольно живой, многократно усилился. Особенно, как в таких случаях водится среди дам. Руднев разрастающиеся сплетни поддерживать ни в коей мере не стремился, но и гасить их не пытался, здраво рассудив, что на этой волне болезненного любопытства сможет узнать куда больше, чем в обычное время. Расчет его оказался точным. За день он собрал о чете Михайловских немало разнообразных слухов, впрочем, мало проясняющих дело. Как всякая, несомненно, красивая женщина с туманным прошлым, Елизавета Федоровна имела в свете репутацию мутную и нелицеприятную. Поговаривали, и что охмурила она Михайловского своими чарами ради богатства и имени, и что имела на стороне иные отношения, абсолютно правда секретные, и что первого своего мужа свела в могилу позорной изменой. Все эти злые сплетни доказательной базы, как сказал бы Терентьев, под собой не имели, но бодро передавались из уст в уста, обрастая на каждом витке новыми подробностями. Среди всех этих кривотолков было, однако, несколько моментов, показавшихся Рудневу интересными. В частности, выяснилось, что переезд Михайловских после женитьбы в Москву из Петербурга был весьма неожиданным и скоропалительным. Якобы Александр Петрович внезапно подал прошение о переводе, хотя с точки зрения карьеры шаг этот был странен и необъясним. Также выяснилось, что тот самый частный фонд при банке Скворцова основан был никем иным, как Михайловским, с какой-то никак не обозначенной целью. Самым же загадочным слухом, подтвержденным несколькими персонами, абсолютно независимо друг от друга, была история о том, что несколько раз Михайловские на пару-тройку недель полностью уходили от светской жизни, внезапно, без всяких разумных объяснений, отменяя любые визиты и расписанные уже приемы. Поговаривали, что периоды затворничества четы Михайловских были связаны со здоровьем Елизаветы Федоровны, а совсем уж беспардонные сплетники утверждали, что якобы дело было в ее неудачных беременностях. Вечером Руднев отправился к самой Михайловской, заблаговременно предупредив о своем визите, в сдержанно сухой манере и однозначно дав понять, что связан визит не с желанием проявить участие, а непосредственно с расследованием убийства ее супруга. Елизавета Федоровна принять его любезно согласилась. В этот раз вдова держалась с полным достоинством и похвальным мужеством. Она высказала готовность ответить на любые вопросы Дмитрия Николаевича, коль это могло помочь в расследовании, и заверила, что обеспечит полное сотрудничество со следствием всех домашних. Руднев начал с прояснения вопросов, подчерпанных им из светских сплетен. «Елизавета Федоровна», — спросил он бесстрастно, — «почему после вашей женитьбы Александр Петрович принял решение покинуть Петербург и переехать в Москву?» Михайловская грустно улыбнулась. «Могу себе представить, что вам обо мне злые языки наговорили», — сказала она, впрочем, без тени сожаления. «Не буду скрывать, что наслышан о вас много и самого разного, счел за лучшее прояснить ситуацию Руднев. Но мне хорошо известно, что молва безжалостна в отношении молодых красивых женщин, вышедших, да еще и вторым браком за государственных мужей, годящихся им по возрасту в отцы». «Как вы одной фразой все мои грехи описали. Вы безжалостны, Дмитрий Николаевич». «Я беспристрастен и честен с вами», — возразил Руднев. «Так ответьте же, с чем был связан ваш переезд в Москву?» «С состоянием моего здоровья. Петербург вреден для меня». «У вас чахотка? Простите мою бестактность, но у вас нет внешних признаков болезни». «Нет, не чахотка. Это нервное. Вам известно, что первый мой муж ушел из жизни трагически?» Руднев кивнул, не удержавшись от мысли, что и второй муж Елизаветы Федоровны умер не самой прозаической смертью. «После внезапного и необъяснимого самоубийства супруга», — продолжала Михайловская, — «меня стали преследовать истерические припадки. Доктор запретил мне жить в Петербурге, поскольку климат там располагает к меланхолии, и это ухудшало мое состояние. Александр Петрович принял решение о переезде в Москву. Предвосхищая ваш следующий вопрос, скажу, что болезнь моя время от времени напоминает о себе, из-за чего мы с Александром Петровичем иногда были вынуждены на некоторое время становиться затворниками. «Однако не так давно ваш супруг вновь пожелал вернуться в столицу», — осторожно спросил Руднев. «Откуда вы это взяли?» — встрепенулась вдова. «Ах, ну, конечно, Мари. Это она вам рассказала?» Дмитрий Николаевич не ответил. «Так это правда?» — переспросил он. «Александр Петрович собирался вернуться в Петербург?» «Да, увы. Мужчины остаются мужчинами, даже когда влюблены. Для Александра Петровича была важна карьера. Он и так пожертвовал из-за меня многим в этом плане». Ответ Михайловской Дмитрия Николаевича не удовлетворил, но настаивать на большей откровенности он не стал. «Елизавета Федоровна, мне известно, что ваш муж основал фонд в банке Скворцова», — перевел он тему. «С какой целью он это сделал?» К его удивлению, вопрос Михайловскую немало не тронул. «Этот фонд Александр Петрович создал в интересах дочери», — равнодушно ответила она. «Супруг был очень щепетилен в вопросах своего наследства. Он предпринял ряд мер, чтобы в равной степени обеспечить нас обеих после своей смерти». «Мария Александровна была в курсе его планов», — аккуратно уточнил Дмитрий Николаевич. Вдова взглянула на него, пожалуй, что насмешливо. «Несомненно», — холодно произнесла она. «Александр Петрович не делал секретов из своих планов. Более того, он всячески давал понять Марии, что ее интересы для него на первом месте». «А что, Дмитрий Николаевич, вам она сказала иначе?» «Какие у вас отношения с вашей падчерицей?» — резко спросил Руднев, давая понять, что не позволит Михайловской втянуть себя в игру. «Ради Александра Петровича мы пытались подружиться. Но если вы с ней общались, то понимаете, какой у нее характер и сколь велика ее обида на меня». «Елизавета Федоровна, после второго замужества вы поддерживали отношения со своими родственниками или друзьями из прошлой жизни?» «У меня нет родственников, да и друзей из прошлой жизни, как вы изволили выразиться, не осталось. Самоубийство первого мужа и моя болезнь сожгли все мосты». «Простите, стало быть, вам пришлось войти в круг общения вашего второго мужа?» «В какой-то степени. Впрочем, Александр Петрович для человека своего круга вел крайне замкнутый образ жизни. Он не любил светскую жизнь». «Возможно, он членствовал в каком-нибудь обществе?» «Вы имеете в виду масонство?» — удивилась вдова. Руднев неопределенно пожал плечами. «Не думаю. Все свое время он посвящал службе». «Последний вопрос, Елизавета Федоровна». Дмитрий Николаевич разложил перед вдовой свои рисунки с набросками вампира. «Возможно, эти лица вам покажутся знакомыми, хотя бы в малой степени». Михайловская побледнела и отшатнулась. «Кто это? Убийца?» «Возможно». Прекрасной дрожащей рукой она перебирала рисунки. «Вы узнали кого-то, Елизавета Федоровна?» — надавил Руднев. «Скажите, это важно. Не бойтесь ошибиться». «Нет, нет». Михайловская закрыла лицо руками. «Я не в состоянии сейчас на это смотреть. Простите, Дмитрий Николаевич, прошу вас уйти. Я больше не в силах». Руднев, собрав рисунки и поблагодарив Елизавету Федоровну, откланялся. Уже в дверях дома его остановил дворецкий Лука Лукич. «Сударь, подождите!» — окликнул он Руднева. «Барыня попросила вас обождать. Сказала, что хочет на какие-то там картинки еще раз взглянуть. Велела проводить вас в библиотеку». Руднев проследовал за слугой. «Обождите здесь, ваше благородие. Барыни сейчас изволят подойти». С этими словами Лука Лукич удалился, оставив дверь библиотеки приоткрытой. Минут через пять за дверью раздались торопливые женские шаги, но против ожидания Дмитрия Николаевича в библиотеку вошла не Елизавета Федоровна, а Мария Александровна. «Почему вы не сообщили мне о своем визите?» — выпалила она, как обычно, не потрудившись поздороваться. «Добрый вечер, Мария Александровна», — улыбнулся в ответ Руднев. «Я не посмел вас беспокоить, поскольку пришел к Елизавете Федоровне». «Ну, конечно. А как же ваше обещание держать меня в курсе расследования?» «Мое обещание звучало не совсем так, как вы изволили сформулировать». «Ах, да прекратите вы, Дмитрий Николаевич. Вы же понимаете, о чем я. Вы...» Ее дальнейших слов он не расслышал или, вернее сказать, не осознал. Внимание его было отвлечено на фигуру, внезапно промелькнувшую в пространстве приоткрытой двери, а точнее лицо, которое он в долю секунды успел разглядеть и узнать. Странное, неживое, а дутловатое, с длинным носом и маленькими, острыми глазами. Руднев кинулся из библиотеки вслед за вампиром. За поворотом коридора мелькнул край балахона. Двигался незнакомец с той же поражающей быстротой, которая удивила Дмитрия Николаевича накануне. Руднев забежал за угол. Фигура в балахоне проскользнула в дверь гостиной вдовы. Руднев ворвался следом и против воли на мгновение замер, пораженный чудовищным зрелищем. Михайловская полулежала в кресле. Над ней склонился вампир, одной рукой ухватив женщину за волосы, а другой гладя ее по щеке. Прежде чем Руднев успел сделать хоть шаг, незнакомец отпустил Елизавету Федоровну, молниеносно метнулся к окну и, разбив стекло чем-то, судя по звуку металлическим, выскочил наружу, выбивая с собой осколки. В тот же момент за спиной Дмитрия Николаевича раздался истошный женский крик. Обернувшись, он едва успел подхватить на руки лишившуюся чувств Марию Александровну. Опустив младшую Михайловскую в кресло, он бросился к ее мачехе. Та была жива, но тоже без сознания. На шее у нее алели две глубокие царапины. Терентьев в бешенстве метался по гостиной Рудневского особняка. «Вы просто не имели права не вызвать полицию, Дмитрий Николаевич! Это черт знает что с вашей стороны!» — лютовал он. Руднев сидел перед ним в кресле, рассеянно что-то обдумывая. Белецкий, по своему обыкновению, храня молчание, подпирал подоконник, но, судя по хмурому взгляду, поддерживал возмущение сыщика. «Вы понимаете, Руднев, что произошло?» «Нет, Анатолий Витальевич», — оборвал Терентьева Дмитрий Николаевич. «Что произошло, я как раз и не понимаю. Да сядьте же вы, ради бога! Право же, от вашей беготни уже в глазах рябит!» Резкость тона заставили Анатолия Витальевича остановиться, но лишь на несколько секунд. «Вы должны были вызвать полицию!» — упрямо повторил он едва ли не в сотый раз за последние полчаса и снова принялся вышагивать взад-вперед. «Я уже объяснил вам. Михайловские не позволили мне это сделать. Вы считаете, мне нужно было поднять скандал? Если вы, Анатолий Витальевич, соблаговолите наконец сесть и прекратите свою отповедь, мы сможем обсудить имеющиеся у нас на руках факты. Мне видится это более полезным времяпрепровождением». Голос Дмитрия Николаевича звучал раздраженно. Терентьев гневно сверкнул глазами, но подчинился и сел напротив Руднева. «Извольте, Дмитрий Николаевич». За полчаса до этого Терентьев примчался в особняк на Пречистенке, вызванный краткой, но тревожной запиской. «Вампир был сегодня у Михайловских. Я его видел. Руднев». Дмитрий Николаевич поведал сыскному надзирателю о произошедших событиях, вызвав в нем бурю негодования тем фактом, что, подчинившись воле пришедших в себя вдове и дочери убитого, не стал вызывать полицию. Руднев сам осмотрел место происшествия, опросил слуг, но результаты его дознания были столь же безрезультатны, как и во всех прочих случаях нападения вампира. Никто ничего не видел, и никаких следов, кроме разбитого окна, нападавший не оставил. «Чем они объяснили свое нежелание провести полноценное расследование?» — кипя от возмущения, спросил Терентьев. «Их объяснения были пустыми словами», — ответил Руднев. «Обе они смертельно напуганы, и обе что-то скрывают». «Потрясающее наблюдение!» — съязвил Терентьев. «И что вы в свете этого предлагаете предпринять?» «За домом и за ними обеими нужно установить наблюдение», — ответил Руднев. «Какую бы роль они во всей этой истории не играли, нам нужно знать их каждый шаг и отслеживать всех, кто появляется рядом с ними. Если они лишь жертвы, мы только таким образом сможем их защитить. Если же они как-то связаны с преступником, мы рано или поздно обнаружим эту связь». «Каким же образом я установлю это ваше наблюдение, если эти дамы даже полицию вызвать не позволили?» — огрызнулся Анатолий Витальевич. «Поговорите с Треповым, пусть выделит Филеров. Он же нам практически карт-бланш дал». «Филеров? Вы говорите, Филеров к Михайловским приставить? Вы в своем уме? Да кто же мне позволит?» «Ну, не Филеров, так пусть кто-нибудь из сыскного за ними присматривает». «Анатолий Витальевич, вы же видите, что все это каким-то образом вокруг Михайловских крутится!» Руднев тоже начал распаляться. «Я, Дмитрий Николаевич, вижу, что вы, как обычно, упираетесь в свои идеи и всего остального знать не хотите!» «Господа, если позволите...» — вмешался Белецкий, чувствуя, что спорщики сами уже вряд ли остановятся. «У меня тоже есть новость. Дягилев сделал заключение по найденному в Сумниковом переулке порошку». Руднев и Терентьев разом позабыли свои препирательства. «Так что это оказалось?» — спросил Терентьев. «Он точно не может определить состав, но уверен, что это смесь каких-то растительных экстрактов. Важно не это. Он провел эксперимент на крысах, чтобы определить эффект от его потребления. Так вот, крысы, получив минимальную дозу этого порошка, начали двигаться с невероятной скоростью и проявлять чудовищную жестокость по отношению друг к другу. Он мне это продемонстрировал. Право, скажу вам, господа, зрелище чудовищное. Один зверек буквально растерзал другого, а потом сам и сдох. Руднев с Терентьевым переглянулись. «Я, пожалуй, поговорю с Треповым на предмет организации наблюдения за Михайловскими». Разом приняв позицию Руднева, произнес Анатолий Витальевич. Однако и тут у них все пошло не по плану. Пока Терентьев бился в начальничьих кабинетах, убеждая в необходимости пренебречь правом Михайловских на приватность, Руднев с Белецким пытались выяснить хоть что-то о фонде Михайловского и тайных собраниях в принадлежащих фонду домах. Все, касающееся фонда, было окутано полнейшей тайной. Рудневу лишь удалось узнать, что фонд был создан вскоре после переезда Михайловских в Москву, и что находится он в доверительном управлении нескольких лиц, неизвестно чем и как связанных с Михайловским. Белецкому, который взял на себя вопрос с ночными сходками, повезло чуть больше. Ему удалось подтвердить, что в одном из домов вроде как и впрямь однажды собирались таинственные личности. Факт этот, впрочем, был подтвержден лишь не слишком убедительным свидетельством извозчика, промышлявшего в том районе. Он с избыточными подробностями поведал, что однажды в ночи вез он кроженицы-повитуху, ту еще стерву, ваше благородие, эдак 20 копеек пожалела ведьма старая, хотя сама-то к рубля полтора на каждом мероприятии имеет. Так вот, вез я енту жадную змеюку и углядел, как к тому вон пустому дому кареты съезжаются. Это ж, ваше благородие, как нечисть какая на шабаш. Я аж струхнул». Дальше шел сбивчивый рассказ, столь невероятный, что ясно было, Ванька выслуживается за обещанный рубль и привирает с три короба. Белецкий даже изловчился отыскать повитуху, но и от той проку оказалось немного. Не моего это ума дело, ежели господа по ночам в пустые дома съезжаются. А вам, барин, коли дело до этого есть, так сами разбирайтесь. Заявила она, перемежая свою речь такими словами, которые произнести по-русски у Белецкого бы и язык не повернулся, а перевести на немецкий он бы их, пожалуй, что и не смог. Вернувшиеся домой без выдающихся достижений Руднев с Белецким столкнулись у своих дверей с Терентьевым, выглядевшим совсем уж расстроенным и даже растерянным. «Мне удалось организовать наблюдение, но старшую Михайловскую мы упустили», — сокрушенно покаялся он. «То есть как упустили?» — изумился Руднев. «Куда она делась?» «По абсолютно конфиденциальным сведениям от прислуги, рано утром уехала в новомодную клинику под Москвой нервы лечить. Вроде как Михайловский раньше ее туда несколько раз на отдых отправлял, когда у нее истерические приступы случались». «Так и в чем проблема следить за ней в этой самой клинике?» Терентьев посмотрел на Руднева как-то странно. «Дело в том, Дмитрий Николаевич, что клиника эта абсолютно закрытая». Своего рода пансион на манер швейцарских для светской элиты, куда для простых смертных вход заказан. Приставить там к Михайловской слежку или охрану возможности нет никакой. Но ее нельзя из виду выпускать. Злодейка она или жертва, вся эта история как-то вокруг нее завязана. Я тоже так думаю. Терентьев замялся. Анатолий Витальевич, что вы еще хотите сказать, но не решаетесь? — спросил Руднев, недоуменно глядя на сыщика, для которого неуверенность была совсем не свойственна. — Дмитрий Николаевич, если мы хотим следить за вдовой, вам придется отправиться в эту клинику под видом пациента, — высказался, наконец, Терентьев. — Что? — Дмитрий Николаевич, я в самом деле не вижу иных вариантов. Нет никаких других способов проникнуть в эту чертову клинику. Если вы не согласитесь, Елизавета Федоровна останется без надзора. — Постойте, Анатолий Витальевич... «То, что вы сейчас тут сказали, полная нелепица». «Мне самому эта затея не нравится». «Анатолий Витальевич, да помилуйте, вы что, серьезно мне все это предлагаете?» «Руднев, черт возьми, мне не до шуток. Если Михайловскую там убьют, или наоборот, через нее там какого-нибудь вельможу жизни лишат, меня в городовые разжалуют и сошлют в самую дальнюю губернию». Руднев воззрился на сыщика в полной растерянности. «Я все это понимаю, Анатолий Витальевич, но должен быть какой-то другой выход. Вы сами всегда говорили, что актер из меня никудышный». «Я говорил, что вы врать не умеете, Руднев. А какой вы там актер, я, право, не знаю. Да вам, собственно, играть-то никого и не нужно, достаточно быть самим собой. Вы, что ни на есть, самый подходящий персонаж для этой клиники, известный художник, натура трепетная, ранимая, романы у вас бурные. Сошлитесь там на отсутствие вдохновения, бессонницу, мигрень». На что там еще при расстроенных нервах жалуются? Да и я вам скажу, друг мой, у вас иной раз такой вид бывает, будто вы не от мира сего. В самый раз для такой лечебницы». От высказанной сыщиком сентенции Руднев лишился дара речи, а Белецкий, для которого обычно и улыбка-то была чрезмерным проявлением веселости, расхохотался. «Да вы издеваетесь надо мной! Оба!» Дмитрий Николаевич не знал, сердиться ему или смеяться. «Ну, допустим, я поеду. А что я скажу Михайловской, когда она меня там встретит?» «Скажете то же, что и всем. Вы с женщинами всегда очень убедительны. Они вам верят безоговорочно, какую бы чушь вы им не говорили». Руднев только руками всплеснул, а Терентьев продолжал увещевать. «Дмитрий Николаевич, вы поедете, конечно же, не один. Возьмете с собой Белецкого под видом немца-камердинера, который, дескать, по-русски не разумеет. Он под такой личиной сможет незаметно следить за ситуацией и передавать мне информацию. А я уж смогу вмешаться в случае чрезвычайных обстоятельств, если такие вообще возникнут». «Отчего бы вам, Анатолий Витальевич, самому не поехать, раз вы так все хорошо продумали?» — досадливо воскликнул Руднев. «Я бы с радостью!» — серьезно ответил Терентьев. «Поверьте, мне бы и самому во сто крат так спокойнее было. Да только в клинику эту можно попасть лишь по приглашению и при условии рекомендации от другого пациента. Потому-то там случайных людей нет и быть не может. Так что, как ни крути, ехать придется вам. Час от часу не легче. И как я, по-вашему, должен получить это приглашение с рекомендацией?» «Тут уж вам карты в руки, Дмитрий Николаевич. Походите по приемам. Говорят, в клинике этой едва ли не весь высший московский свет побывал. Как я думаю, больше из любопытства и в угоду модным веяниям. Поплачьтесь на плече у трепетных дам. Уверен, вы быстро рекомендателя или, скорее, рекомендательницу себе отыщете». Терентьев не удержался от улыбки. «Рад, что вас все это забавляет», — сердито произнес Руднев. Белецкий молча удалился и вернулся с пачкой приглашений, валявшихся в ящике рудневского стола. «С чего начнете?» — спросил он, вручая их Дмитрию Николаевичу. «О, Господи!» — простонал тот, обреченно перебирая конверты. «Мне обеспечены интереснейшие вечера. По крайней мере, головную боль точно симулировать не придется».